Глава 16, в которой меня просит автограф. Я бежал, не разбирая дороги, и в какой-то момент понял, что вряд ли найду путь назад. Потому остановился, спрятался за дерево и осторожно выглянул. И услышал сзади топот ног и злобное пыхтение дружков Зенина. Я вспомнил про револьвер, который болтался у меня на боку, достал его из кобуры и непослушными пальцами стал взводить курок, как учила меня Ирина. И понял вдруг, что вряд ли смогу снова стрелять в людей. Тварь посматривала на меня удивленно, а я сказал ей: «Беги отсюда, я не хочу, чтобы тебя убили, беги и спрячься в лесу». Я пытался оттолкнуть животину в заросли, но она упиралась, а потом вдруг посмотрела в сторону, откуда слышались голоса дружков Стрелка, и тихо рванула туда. Я кинулся вслед за ней, сам удивившись, как успел привязаться к неведомой зверушке. Честное слово, я готов был защищать ее всеми силами, но этого не понадобилось. Я вдруг услышал удивленный крик, пару выстрелов и рычание, а потом все стихло. Когда я выскочил из кустов, то увидел всех троих негодяев с откусанными головами, а тварь спокойно сидела возле них и повиливала хвостом. Я плюхнулся задницей на землю и дрожащими руками потянул из кармана папиросы, закурил нервно и стал осматриваться. От села, судя по всему, мы убежали на порядочное расстояние, потому видеть того, что сделала тварь, никто не мог. Но если по нашим следам пойдут, я вскочил и стал лихорадочно размышлять, что же делать. Самым правильным было закопать тела и сказать, что я их не видел. Заблудились в лесу, попали на монстра, в нашем мире могло быть что угодно. Вот только лопаты у меня с собой не было. Я жалобно посмотрел на тварь и спросил: «А яму ты можешь выкопать?» Животина подошла ко мне, потерлась о ногу и высунула язык. Я вздохнул тяжело, сел на корточки и стал руками пытаться выкопать ямку. Тварь взвизгнула и стала своими огромными лапами грести рядом. И делала это так быстро и мощно, что минут через пять туда вполне могло поместиться одно тело. Я тут же взял одного из дружков, приволок и свалил в эту яму, принявшись руками загребать землю. А твари приказал: «Копай еще». Она посмотрела на меня и стала так же быстро копать рядом. Через полчаса все три трупа были укрыты. Сверху импровизированных могил я накидал кучу сухих веток, листьев и всякого мусора, а потом меня вырвало. Уже стало дурной привычкой, что еда пахома долго в моем желудке не задерживалась. Я снял с пояса фляжку, прополоскал рот и повернулся к твари. «Веди к селу». Я заблудился, и лысая животина повела. Минут через 20 мы вышли ровно в тот проулок, откуда я и начал убегать. Уже темнело, но я, увидев знакомую дорогу, быстро нашел путь к гостинице, пришел туда и приказал твари: «Сиди возле сарая и ничего не делай». Тварь лизнула мою руку и ушла на указанное место, а я зашел внутрь гостиницы. В зале был шум и гам, но при моем появлении воцарилась гробовая тишина, и снова 30 пар глаз уставились на меня. Я, чувствуя себя очень неуютно, подошел к барной стойке и тихо попросил пахома: «Разбудите меня, пожалуйста, утром, чтобы я успел на почтовую карету». Пахом еще тише спросил: «А те трое вернутся? Они сняли у меня две комнаты, хотелось бы знать». Я покраснел и ответил еще тише: «Я бы их не ждал», и быстро пошел наверх в свою комнату. С утра меня внизу ждал уже знакомый становой пристав Михаил Труд. Только я спустился, он отлип от стойки и произнес почтительно: «Господин Пентюх, позвольте с вами побеседовать». «Конечно, господин Труд», тут же ответил я, неловко поправляя на плече ремень винтовки. Полицейский на винтовку глянул с уважением и произнес: «Пройдемте». В местном полицейском управлении был еще один пристав в таком же, как у Трута, белом мундире. Он щелкнул каблуками и представился: «Христофор Романович Быстров». «Семен Петрович Пентюх», пискнул я. «Рад знакомству, Семен Петрович». Пристав коротко кивнул головой, и я кивнул в ответ. Потом сел на предложенный Трутом стул и замер. «Семен Петрович», — заговорил представившийся пристав, — «нам надо взять у вас объяснение по поводу пропажи трех посетителей гостиницы, потому как люди утверждают, что они вышли вслед за вами. Потом на окраине села слышали несколько выстрелов, после чего приезжие пропали». «Я ничего не знаю», — ответил я и густо покраснел. «Мы так и думали, господин Пентюх», — кивнул уже Трут, — «потому уже и протокол составили. Распишитесь здесь, что вы понятия не имеете, куда делись вышеуказанные господа, и можете быть свободны». Я расписался, и Труд с Быстровым лично меня проводили до почтовой кареты, а вместе с ними на сельскую площадь вышло еще человек 100 народу. «Это Семен Петрович, вас провожать вышли», — шепнул мне Быстров, и, застеснявшись, спросил вдруг: «Я тут блокнотик взял, не напишите пару слов пожелания и автографс?» «Не мне, сынишка очень попросил, буду очень благодарен». Я неловко взял блокнот и написал: «С наилучшими пожеланиями». Ну и расписался. Становой пристав благодарно пожал руку и лично проводил к карете. Я сел в нее, и кучер был настолько любезен, что позволил взять тварь с собой в дилижанс. Тем более, кроме меня пассажиров не было. До самого Бирюля я доехал уже безо всяких происшествий, там вышел и отправился в земскую управу, отчитаться за командировку. Возле здания земской управы я приказал твари сидеть и не отсвечивать, а сам вошел в присутственное место. Коллеги мои, Ванька и Потап, вскочили со своих мест, подбежали и стали трясти руку. Но, когда из кабинета выкатился мой дрожайший начальник Игорь Федорович, тут же отскочили к своим местам, сели и уткнулись в бумаги. А Кротовый раскинул руки, нацепил на личико свое пухлое улыбку и пошел мне навстречу. «Семен Петрович, как я рад вас видеть, наслышаны о ваших успехах, хотели бы подробнее, присаживайтесь». Я неловко сел за свой стол, аккуратно прислонив к нему винтовку, достал из кобуры револьвер и положил на столешницу. «Вот, возвращаю, а не надо возвращать», — зашевелил своими усами Кротовый. «Исправник после истории с Зениным дал указание вам оружие служебное выделить в постоянное пользование с... Кто же знал, что вы так ловко с ним управляетесь?» «Да это случайно получилось, Игорь Федорович», — смущенно признался я начальнику. «А скромен-то, а?» — гордо оглядел уткнувшихся в бумаге писарей Кротовой. Будто сам он был скромен и безумно гордился этим, смел, меток и скромен, учитесь. «Так точно», — буркнули Иван и Потап, исково уткнулись в бумаге. «Так как было-то, голубчик?» – спрашивал меня председатель земской управы. Я вздохнул тяжело и принялся рассказывать. Эдди Зенин вызвал меня стреляться. Я случайно выстрелил и попал ему в лоб. «Все, ну, все, так все», – ласково заговорил Кротовый, – «не будем мучить с дороги. Ты забирай револьвер и иди отдыхай, а завтра уже на работу с, как положено, и с исправником поговоришь. Он еще вчера тебя спрашивал». Я вышел на улицу, взял тварь и пошагал на свою квартиру, вошел в такую уставшую родную уже комнату, и как был, пыльный, в одежде, завалился спать. Проклятая командировка вымотала невероятно, но я даже не подозревал, что настоящие приключения только-только начинаются. Глава 17, в которой меня снова посылают. 2 недели я жил тихо и спокойно, ходил на работу, как и раньше, выполнял нехитрые писарские дела, револьвер, правда, с собой не носил, как и ружье, оставлял на квартире, без них спокойнее как-то. Поначалу народ из Бирюля валом валил в нашу управу за делами, о которых и вспомнить не могли, а по сути, чтобы посмотреть на меня. И то сказать, столько слухов про меня разнесли, что мне самому страшно становилось. И как я банду перестрелял в лесу, потом Стрелка убил, а потом и с дружками посчитался. Куда ни плюнь, прям монстр получался настоящий, бесстрашный и опасный. И мои оправдания, что это не я, а с Зениным и вовсе случайно получилось, никто слушать не хотел. Даже Ванька Дымов и Потап Смирнов, писари и мои единственные приятели в этом мире, не верили мне, когда я в ближайший выходной рассказал им об этом за бокалом пива. Решили, что в своем мире я все же был кем-то крутым, а от них просто-напросто скрываю. Ванька на мои уверения лишь мигнул хитро, мол, ну не хочешь рассказывать, не надо, мы тайну хранить умеем. Несмотря на кучу неудобств, связанных с назойливостью посетителей, появился и один плюс. Та самая Глафира Дымова, которая раньше на мои ухаживания отвечала лишь презрительными насмешками, вдруг стала самолично приходить в земскую управу в обед и приносить мне пирожки. При этом красилась так, что лицо было похоже на фреску, и все звала вечером погулять по улицам Бирюля. Да только мне этот плюс после знакомства с Ириной каким-то минусом уже казался. И сама Глафира, несмотря на боевой раскрас, виделась какой-то бледной и неинтересной. Я даже понять не мог, что мне раньше в ней нравилось. Какая-то вздорная, крикливая даже. И платья эти с рюшками, да кружевами. Потому от вечерних свиданий отговаривался, как мог. А в одно из этих посещений Глафирой нашего присутственного места начался очередной виток моих приключений. И начался, надо сказать, довольно своеобразно. Глафира, как всегда, пришла с небольшой корзинкой с пирожками. На ней было очередное платье с рюшками, лентами и прочими финтифлюшками. Она встала перед моим столом, наклонилась, так, что из выреза платья чуть не выскочила грудь, и проговорила томно. «Семен Петрович, говорят, сегодня вечером в нашем театре выступление будет губернских актеров. Чудо, какой спектакль привезли. И мне тут подруга как раз два билета обещала. Не хотите сходить?» Я, глядя на два полушария, натянувшие розовую ткань платья, уже открыл было рот, чтобы согласиться, как дверь в управу распахнулась. И тут произошло сразу три вещи. Глафира разогнулась, покраснев. Ванька и Потап вскочили со своих мест, а в присутственное место зашла Ирина Трунова. И я сразу понял, почему отказывал Глафире. Даже абсолютно ненакрашенная Ирина смотрелась в разы эффектнее и привлекательнее жеманной дымовой. Простые штаны очень красиво облегали ножки и, КХМ, ту часть девушки, что повыше ножек. А сюртук или камзол, черт их тут разберет, шикарно подчеркивал талию и то, что было повыше этой талии. Ну и лицо. С огромными глазищами, нежеманное, неразукрашенное было для меня в разы красивее лица Глафиры. А еще это лицо частенько было насмешливым, как сейчас. Она окинула взглядом нашу комнату, и Ванька с Потапом, увидев на груди Ирины Георгиевскую ленту, знак изыскателей, сомлели разом. Иван кинулся предложить даме стул, да чуть не навернулся, споткнувшись о другой стул. А Потап поклонился и спросил срывающимся голосом: «Сударыня, не хотите ли испить?» «Сударыня знает, где вода, мальчик», ухмыльнулась Ирина и направилась к моему столу. Подошла, наклонилась и поцеловала меня в губы, а потом распрямилась, улыбаясь все так же ехидно, и спросила: «Что же ты, Семен, меня совсем позабыл? А что обещал? Какие слова говорил?» Глафира, пискнув что-то невнятное, бочком вдоль стеночки просеменила к двери и выскочила наружу. Ванька, как был со стулом в руках, так и сел на задницу, не выпуская стула, а Потап икнул громко и тоже сел, что характерно, мимо стула, а я вскочил на ноги, чувствуя, как горят у меня щеки, и просипел, потеряв неожиданно голос: «Какие слова, красивые, Сема!» На мгновение прикрыла свои глазища девушка, но тут же их распахнула и спросила: «Где тут Игорь Федорович Кротовый?» Мы синхронно ткнули пальцами в закрытую дверь кабинета председателя. Ирина кивнула благодарно эдак и чуть снисходительно и прошла к двери. Секунду поразмышляла о чем-то, а я, уже немного изучив ее сумбурность, предположил, что она размышляет, открыть дверь с ноги, либо все же постучать. Девушка выбрала второе. Пару раз стукнула костяшками в дверь и стремительно вошла внутрь. Ванька и Потап уже вскочили с пола и сели на свои места, стараясь не глядеть на меня и друг на друга. Я тоже сел на свое место и размышлял, что же это могло быть. И зачем Ирина пожаловала к Кротовому? Впрочем, я очень быстро об этом узнал. Спустя несколько минут из кабинета Ирина вышла в сопровождении Игоря Федоровича. Тот подошел к моему столу, и я будто дежавю ощутил. Только вместо тучного исправника позади моего начальника стояла и улыбалась Ирина. Председатель земской управы посмотрел на Ваньку, на Потапа, прокашлялся и сказал: «Семен, надо будет тебе прокатиться в волосное село Разумное, что на речке Разуминке». «Опять убийство?» – спросил я, старательно не поднимая головы от бумаги, которую начал заполнять. Это был ответ на обращение мещанки Прасковьи Мандрыкиной, жалующейся на соседку. По мнению Мандрыкиной, соседка занималась призлым колдовством и оттого увела у нее мужа. Потому Прасковья требовала принять меры к злой колдунье, наказать ее примерно, а мужа вернуть. Я красиво вывел начало ответа. «Уважаемая сударыня». Кротовый переступил с ноги на ногу и даже хмыкнул с нотками возмущения. Но я продолжал писать ответ, делая вид, что очень сильно занят. «Сим спешу вам сообщить, что земская управа не занимается вопросами колдовства, а также возвращением домой ушедших мужей». Председатель хмыкнул опять, на этот раз сердито, и произнес строже: «Семен Петрович, вы, быть может, поднимете голову на нас? Я работу работаю», — буркнул я, продолжая писать ответ. «По вопросам незаконного использования магии в целях околдования чужих мужей вам следует обратиться в магическую управу, расположенную по адресу город Бирюль, улица Теневая, дом 8. Подождет работа». Чуть ли не взвизгнул Кротовый и смущенно обернулся к Ирине. Я со вздохом отодвинул от себя карандаш и откинулся на спинке стула, показывая, что внимательно слушаю. «То-то же», — шевельнул усами начальника и изобразил на своем пухлом личике улыбку. «Ирина Викторовна Трунова прибыла из Вранжска с распоряжением губернатора выделить команде изыскателей в помощь писаря земской управы». «А что, во Вранжске своих писарей нету?» — с интересом спросил я, поглядывая не на начальника, а на Ирину. Но в солнечном сплетении ёкнуло что-то, и я не мог понять, страх это или предвкушение, а это не нам рассуждать. Побагровел мой начальник, сказано, писаря земской управы, значит, так тому и быть. Кротовый откашлялся и продолжил, в общем, поедешь ты, во-первых, у тебя, КХМ, уже есть опыт, а во-вторых, Ирина Викторовна попросила, чтобы тебя отправили с ними, потому собирайся в командировку. А зачем вам писарь, Ирина Викторовна? Спросил я у девушки, так ворвавшейся в мою жизнь. Семен, Ирина очаровательно улыбнулась. Губернатор поручил нам провести раскопки старых развалин за селом, и нужен будет кто-то из администрации, чтобы фиксировать находки. Вот я и попросила, чтобы выделили вас, или вы отказываетесь. Тогда я могу, конечно, рассмотреть другую кандидатуру. Девушка посмотрела с интересом на Ваньку, а после на Потапа. И тут я почувствовал что-то вроде ревности, и выпалил, сам от себя не ожидая. Почему отказываюсь? Надо, значит, надо. Ну, вот и славно, заулыбался мой начальник. Глава 18. Статья, перешедшая в ужас. Колеса телеги противно скрипели, а я со страхом посматривал по сторонам. Повозка изыскателей не была оснащена никакими защитными рунами. А ведь только в нашем лесу, я знал, обитают хвыли, бздымы, ухабрюхи, тырчки и куча не менее пакостных монстров. Потому тварь свою на всякий случай взял к себе на телегу и тихонько гладил, когда слышал очередные непонятные звуки из леса. Но изыскатели эти звуки не то, что не пугали, даже не интересовали. Огромный тырк Бабо спокойно точил свой гигантский меч, время от времени почесывая рожки, торчащие над лбом. Дырн сидел на облучке, так называлась скамейка для кучера, которая в телеге находилась впереди. Гмур время от времени потряхивал вожжи, а Ирина сидела в конце телеги и задумчиво читала газету «Ведомости». Развернула ее на очередной странице, подняла вдруг вверх брови, хмыкнула и начала читать вслух. Очередной подвиг сыщика Железного. Мерлен Петрович раскрывает дело и уничтожает подлого шамана. Я удивленно посмотрел на девушку, а она повернула ко мне газету и показала статью. Потом усмехнулась и начала читать. Очередное расследование нашего великого сыщика закончилось блестящим, головокружительным успехом, пишет некто Миринда Толстопитова. Журналистка, буркнул Дырн, зачем-то послюнявив пальцы, которыми держал вожжи. Ну, вряд ли уборщица у них статьи пишет, задумчиво сказал Бабо, и я с невольным уважением посмотрел на тырка. Иногда в своей простоте они изрекали вещи более гениальные, чем теория относительности. Ирина прищурилась и прочитала с плохо скрытым ехидством. Мерлен Петрович взялся за безнадежное, казалось бы, дело об убийстве в селе Разумное. Там был убит иностранный гражданин Ханс Деринат, являвшийся подданным другой державы. А кто определил, что безнадежное? Проворчал Гмур, ему положено все дела расследовать, ему государство за это деньги платит. Как кто? Ирина, по всей видимости, откровенно забавлялась. Миринда Толстопитова определила. А, ну если Толстопитова, кивнул Дырн и проговорил. Читай дальше. Аналитический ум и дедукция позволили славному сыщику Железному выйти на след убийцы, злобного черного шамана Ташиламини, проживающего на отшибе села. Как черного, проговорил Бабо, он же обычного цвета был. Имеется в виду, что черной магией гражданин занимался, пояснил Гмур Исполину. А чего пишет так, что непонятно, насупился Бабо, и убрал свой огромный меч в такие же огромные ножны. Положил оружие аккуратно вдоль борта и растянулся в повозке, прикрыв глаза. Так это журналистика, пожал плечами Гмур, тут чем непонятнее, тем интереснее. Ага, буркнул я, ничего не понятно, но очень интересно. Ирина вдохнула неодобрительно и продолжила читать дальше. Собрав отряд из неравнодушных жителей, Железный сообщил, что нужно задержать убийцу. Сразу же славные жители Разумного вызвались помощи, отбоя от желающих не было. Как же, процедил я, если бы староста не пригрозил их всех повесить, ни одна собака не пошла бы. Ирина кивнула, соглашаясь, и продолжила читать. Несмотря на могучее колдовство, которое наслал шаман на отряд, Мерлен Петрович, даже получив смертельную рану, сумел застрелить злобного колдуна. Бабо открыл глаза и спросил недоуменно, а колдун там откуда взялся? Так шаман же, пояснил Гмур, шаман, не колдун, решительно возразил тырк, шаманы, это стихийная волжба, а колдуны, заклинания всякие, у нас только шаманы есть, а у грылей колдунов полно, это для красного словца так Толстопитова написала, сказал Дырн, красным напечатано, переспросил Бабо, а что, заткнись, хором сказали Дырн и Ирина, Итырк обиженно замолчал, а девушка продолжила. Таким образом, дело было закрыто, убийца понес заслуженное наказание, а Мирлен Петрович идет на поправку и готов в скором времени приступить к выполнению своих обязанностей. А как смертельно раненый, начал было вновь Бабо, но вновь Ирина и Дерн хором крикнули. «Заткнись, спать буду», — решил Тырк, закрыл глаза и затих, а Ирина посмотрела на меня и проговорила задумчиво, и не слова о писаре земской управы Пентюхе, застрелившем шамана. Я пожал плечами, так и дело Мирлен Петрович не совсем раскрыл. «Это как?» — подняла брови девушка. «Да он на разбойников грешил», — неохотно признался я, хотел драгун вызывать, чтобы лес прочесали, а я объяснил, что если пуля вошла снизу вверх, то стрелял кто-то низкий, и в упор. Тут староста и сказал, что грыль у них живет. Да уж, девушка кивнула головой, я знала, что железный, беспринципная сволочь, но не настолько же. Ну, он с моими выводами согласился, решил я поддержать известного сыщика, и вел себя храбро. Ну, если вел себя храбро, засмеялась девушка и вдруг прислушалась. Потом спросила напряженным голосом, «Дерн, ты слышишь, тварь, сопевшая у меня под боком?» Тоже встрепенулась вдруг и подняла голову, поглядывая в сторону от повозки. Бабо открыл глаза, привстал чуть и повернул голову туда же. И только я один не понимал, что так всех взволновало. Столько в лесу было страшных звуков, рыков и хрипов. «Врарь!» — хрипло проговорил Бабо, и я обмер. В наших лесах врарь считался самой страшной и злобной тварью из всех. Я уже говорил, что в перерывах между работой писаря читал местные энциклопедии о тварях. Так вот, в теории я знал об этих тварях все, и знал, что врарь, шестилапое чудище, попадавшее сюда непонятно откуда, но, вероятнее всего из одного из параллельных миров. Что примечательно, врарь передвигался только на задних лапах и был, по сути, прямоходящим. Лишь перед атакой, либо когда собирался бежать на длинные расстояния, врарь опускался на все шесть лап. Был он чешуйчатым, голова в форме яйца, заостренная вверху, пасть полна острых клыков, похожих на ножи. При этом у вража когти на лапах не менее смертоносны, чем эти самые клыки. Плюс огромная, невероятная скорость и злобный характер. Враги появлялись редко, но, когда они появлялись, лес на много верст вокруг просто переставал жить, ибо враги медленно, но неуклонно убивали все живое, до чего могли дотянуться. Но самое страшное, враги не боялись никаких отпугивающих рун. И когда эти монстры в очередной раз появлялись, люди вынуждены были принимать самые жесткие меры. В эту местность стягивались войска, мчали маги, и делалось все, чтобы максимально быстро выявить и уничтожить падлюку. Иначе, могло случиться, как в деревне Выемки, которую враг уничтожил за одну ночь, убив более полутысячи человек. Я судорожно схватился за ружье, а Ирина переглянулась с Бабо и Дерном. «Уедем?» Тихо и как-то очень спокойно спросила она. «Не знаю», — процедил Дерн, — «зависит от того, куда враль выскочит». Бабо достал из ножен свой огромный меч и проговорил. «Выскочит на нас, я прыгну из повозки, а вы гоните». Но все опять пошло не по плану. Глава 19. О монстрах и тварях. Я судорожно открыл затвор и стал заряжать ружье. Ирина посмотрела на меня удивленно и спросила. «Ты выехал с разряженной винтовкой, а откуда я знал?» Спросил я девушку. И Дерн аж поперхнулся, и спросил у меня, а что надо было знать, что в лес надо с заряженным оружием ехать. Пальцы дрожали, но я засунул последний патрон в патронник и загнал патрон в ствол. Ну, вы же ездили без меня, справлялись. Вот я и подумал, что и сейчас справитесь, пробурчал я. А револьвер? Внезапно спросила Ирина. Револьвер хоть заряжен? Точно, револьвер. Я хлопнул себя по лбу, отложил ружье, достал из кобуры оружие и принялся оснащать барабан пистолетными патронами. «Боже мой!» — подкатила глаза Ирина. «Семен, я знала, что ты не от мира сего, но не подозревала, что до такой степени. Сказочный олух!» — поддакнул Гмур. «Не олух, а пентюх, дрын!» — сказал Бабо. «Сам ты дрын!» — простонал коротышка. Бабо открыл было рот, чтобы возразить, но события стали развиваться с чудовищной быстротой, и изыскателем стало не до перепалки. Во-первых, на дорогу выскочил врарь, и я сразу понял, что энциклопедия не дает даже малейшего понятия о чудовищах. Монстр был огромен, минимум в два раза выше самой высокой лошади, и невероятно мощный, а то, что в энциклопедии называли чешуей, на самом деле оказалось чем-то весьма похожим на бронеплиты, и я понял, почему так трудно было солдатам застрелить это чудище. Плиты облегали тело монстра наподобие хорошего панциря, практически не оставляя свободного места для нанесения удара, а голова была чем-то вроде огромного бронешлема, вся покрытая буграми костяных наростов. «Мамочки», — выдохнула Ирина, и я понял, что первый раз вижу девушку испуганной. Врарь посмотрел на нас и пригнулся, явно готовясь прыгнуть. При этом из пасти его выскользнул хищный, раздвоенный язык. Бобо выскочил первым, поднял над собой огромный меч и прошипел: «Гоните, куда гнать?» Спокойно спросил его Дерн, снял с плеча ружье и прошептал: «Господи, помоги!» Ирина тоже подняла ружье, но по ее лицу я вдруг невероятно ясно понял, что в наши шансы спастись она не верит. И тут случилось сразу несколько вещей одновременно. Бобо заорал, замахиваясь мечом. Врарь кинулся на него, а тварь, злобно зарычав, выскочила из телеги и кинулась на перерез монстру. Моя животинка на лету увеличилась в размерах, и на бронированное чудище обрушилась уже не полусобачка-полукошечка, а та самая тварь, отгрызшая головы разбойникам, а после дружкам Эдди. Врарь такой подлости от животинки не ожидал, и отлетел с дороги в кусты, утробно хрюкнув. Правда, тут же вскочил, развернулся к новой цели и кинулся на мою питомицу. Тварь даже не подумала уклоняться, разъявила свою жуткую пасть и тяпнула грозу нашего мира за лапу, откусив сразу половину. Клянусь, она тут же проглотила откушенную часть тела врага вместе с бронеплитами. И опять случилось несколько вещей одновременно. Бобо выронил меч, Дерн перекрестился, а Ирина выругалась. Я только моргнуть успел. Врарь ухватил оставшимися лапами мою питомицу и попытался перекусить ее шею. Правда, шеи как таковой у твари в трансформированном виде и не было. Голова ее, преобразившаяся, вырастала из могучих плеч. Но укус за плечо тоже, видимо, оказался малоприятным, отчего тварь завизжала так, что у меня волосы на голове дыбом встали. Решив помочь питомице и наказать ее обидчика, я вскинул винтовку, но выстрелить боялся, чтобы не попасть в нее. Бобо вновь схватил меч и стал приближаться к грызущимся. А Ирина, увидев, что я целюсь, закричала: «Семен, прошу, не стреляй». Я повернулся удивленно к ней, пытаясь спросить, почему, и нечаянно нажал на спусковой крючок. Удивительно, но я попал. Только не во врага, а в меч Бобо. Пуля дзынькнула об оружие и ушла рикошетом. Врарь вздохнул вдруг и упал, а тварь начала трепать его на земле, отрывая от бронированного чудища куски и разбрасывая по дороге. «Мать моя гмуриха!» — заорал Дерн, прямо в глаз попал монстру. Я видел, как оттуда фонтанчик крови вылетел. «Семен Петрович, ты суперснайпер!» Ирина, которая видела, что я совершенно случайно выстрелил, зажала вдруг рот и затряслась от беззвучного смеха. Потом ее прорвало, и она заржала в голос. Я кинулся к ней, но она лишь рукой отмахнулась, мол, уйди, Агмур сказал со знанием дела. Разрядка от пережитого, женщины. Я кинул взгляд на тварь, выскочил из-под воды и подбежал к ней, оттаскивая от изрядно разорванного трупа врага. «Фу, тварь, фу, а ну перестань, вдруг он ядовитый, я тебе пирожок с капустой лучше дам». Ирина, только-только переставшая ржать, вдруг простонала: «Пирожок с капустой», и вновь зашлась хохотом. Я посмотрел зло на девушку, показал ей язык и кое-как оттянул питомицу от монстра. Быстро погладил, и у меня на глазах тварь вновь стала полусобачкой-полукошечкой, пусть и страшненькой, но очень милой. Я кинулся к сумке, достал сразу два пирожка и быстро скормил их животинке. Но больше меня не Ирина удивила, а Тырк Бобо. Он вдруг рухнул на колени, положил ладони на землю и стал бормотать, кланяясь и касаясь лбом земли: «Дмамида, Дмамида». Сильно удивляться у меня времени не было, я увидел, что плечо у твари поранено, быстро достал из аптечки зеленку, вылил на рану. Питомица заскулила, но перенесла операцию стойко, тем более, я ей повторял успокаивающим голосом: «Не переживай, немножко пощиплет и все», и подул на рану, как мама мне в детстве дула. Ирина зашлась новым приступом хохота и даже из телеги вывалилась. Лежала прямо на дороге, ржала и хлопала ладонью по земле, всхлипывая от смеха. Я сердито посмотрел на нее, а потом на Бобо. Решил, что лучше с ним говорить, чем со смеющейся девушкой. Вдруг у нее истерика какая-нибудь, придется по щекам бить, а я противник насилия в отношении женщин. Даже если в медицинских целях это делать, не абьюзер какой-то там. Вот и спросил у Тырка: «Бобо, что за Дмамида? Это монстра такая у их народа? Откуда тырки пришли?» «Дмамида, а по-вашему Горгонзола?» Так Горгонзола, существо мистическое, и на самом деле ее существование так никто и не доказал. Принялся я втолковывать Гмуру, я об этом в самой полной энциклопедии всех монстров вычитал. Да и тварь моя вовсе на Горгонзолу не похожа. Так ежели вы не доказали, что Дмамида есть, откуда знаешь, похожа или нет, аккуратно спросил Дерн, бочком продвигаясь к Ирине. Та отсмеялась наконец, встала, отряхнулась и сказала: «Ну, Семен, видела я в жизни удачливых людей, но по сравнению с тобой они, дети малые. Говоришь, никакой способности не передалось при переходе в наш мир?» Ирина провела ладонями по лицу и сказала решительно: «Надо голову врага отпилить как-то и привести в Лапань. За уничтожение его государства платит 2000 рублей. Это твой законный заработок, Сёма». И таким она голосом мягким сказала: «Сёма, что где-то в районе солнечного сплетения у меня сжалось все в тугой комок, и я чуть тварь из рук не уронил». А Ирина вдруг показала, почему в группе старшая. Четко, быстро стала отдавать приказания Бабо и Дерну, и вот те уже с пилой и топором стали пилить шею монстра. При этом Бабо все время посматривал на тварь с благоговейным ужасом, а я положил питомицу в телегу, укутал одеялом и закурил нервно. Опять по-дурацки все получилось. Хорошо хоть все свои, а то опять начали бы из меня не пойми кого лепить. Хотя, Дерн и так, вон, уверен, что я снайперским выстрелом в рай уложил. Надеюсь, Ирина расскажет ему, как на самом деле было. Глава 20. Награда нашла не героя. Староста Лапани Тимофей Тюрин, а также два становых пристава, Михаил Трут и Христофор Быстров, с ужасом и неким благоговением рассматривали огромную голову врага, которую мы привезли и бросили на центральной площади села. Староста молчал, Труд хмыкал, а Быстров достал блокнот, раскрыл и попросил: «Можно автограф?» И тут же добавил смущенно: «Для супруги-с, очень просила». Я молча написал пожелание многих лет и расписался, а Труд спросил у коллеги: «А почему у Семена Петровича?» «Быть может, Гмур или Терк постарались, что-то мне подсказывает», — сказал Христофор Романович. «И правильно подсказывает, господин пристав», — пробасил Дерн. «Сам видел, как Семен Петрович одним выстрелом уложил врага». К этому времени на площади собралась уже приличная толпа, и кто-то ахнул в ней, а староста перекрестился и повернулся к Ирине. «Госпожа Трунова, на чье имя я должен выдать наградные?» «На имя Семена Петровича Пентюха», — улыбнулась девушка. Дернарух грызл сказал абсолютную правду. Семен Петрович одним выстрелом поразил врага. В толпе повторно ахнули, а староста повторно перекрестился. Я решил прояснить ситуацию и совершенно искренне сказал: «Я сделал это совершенно случайно, так же, как застрелил Эдди и шамана». Продолжала веселиться Ирина. «А шамана?» – прошептал становой пристав Труд. «Мы сами были свидетелями», – выпятил вперед свою бороденку Дерн. «Но в ведомостях, я вас умоляю», – воскликнул второй пристав, Христофор Быстров, «с каких пор вы начали верить газетам?» И вновь потянулся за блокнотом. Я, чтобы не давать третий автограф, поспешно обратился к старости: «А можно разделить наградные на всех членов команды? Это было бы честно». «А это как изволите, господин Пентюх, но уже из своих наградных делитесь», — тут же выпалил староста и добавил немного боязливо: «Извольте пройти в контору, заполним формуляр и тут же отправим письмо во Вронжск». Мы всей компанией в сопровождении толпы проследовали в контору, и там староста долго рылся, чтобы найти нужный формуляр. Толпа, к счастью, осталась на улице, потому в помещении была наша команда, становые приставы и сам староста. Тимофей Иванович долго пыхтел над формуляром, водил карандашом правой рукой, а левой одновременно вытирал со лба пот. Наконец поднял глаза и простонал: «Семен Петрович, не поможете? Наш писарь уехал, а я не силен в составлении бумаг. Только надо позаковырести, чтобы губернские чиновники прониклись, чтобы минимум на страницу текста, и не больше 2 страниц, иначе возвернут, а на меня штраф наложат. 2000 рублей не шутка-с, с меня шкуру спустит, ежели что не так». Я тут же кивнул и подсел за стол, быстро просмотрел формуляр, заполнил его и на секунду застыл перед графой объяснения лица, устранившего монстра. За 2 года я хорошо изучил здешнее делопроизводство, да и, признаться, сам подкинул немало блестящих идей председателю земской управы. Подкинул из озорства, стебая местные канцеляризмы и щедро разбавляя их канцеляризмами моего мира. Но шутки мои и откровенное издевательство никто не заметил. Мало того, за 2 года несколько моих инноваций перекочевали благополучно в губернскую канцелярию. Иногда мне было за это стыдно, но поделать я с собой ничего не мог. Вот и сейчас я думал недолго, щелкнул пальцами и принялся быстро писать. По дороге из Бирюля в Лапань на дорогу выскочил монстр под названием Врарь, вознамерившийся в своем злокозне убить команду изыскателей в составе гражданки Труновой И, В, Гмура Дырнаа, Г, и Тырка Бабу Абебу, а также приданного им согласно распоряжению губернатора Вранжской губернии писаря земской управы Пентюха С, П. В результате атаки монстра под названием Врарь команде изыскателей, а также приданного им писаря пришлось применить холодное и огнестрельное оружие для защиты от нападения. В результате отражения нападения писарь земской управы Пентюх С. П. произвел выстрел из винтовки Масинка серийный номер 3946 в направлении монстра под названием Врарь. Пуля калибра 7,62 мм, вылетевшая из ствола винтовки Масинка с серийным номером 3946, пролетев по траектории под воздействием пороховых газов, попала в глаз монстру под названием Врарь. От полученной травмы вследствие проникновения оной пули калибра 7,62 в черепную коробку монстра под названием Врарь, наступили летальные последствия для оного, выраженные в остановке сердца и окончательной смерти. Для подтверждения факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть монстра под названием Врарь от пули калибра 7,62 винтовки Масинка серийной номера 3946 команда изыскателей в составе Труновой В, Дырнаа, Г и Бабоо отрезала голову монстра и принесла в село Лапань. Сей факт подтверждаем. Староста села Лапань Бирюльского уезда Вранжской губернии Тюрин-Тэ и становой пристав села Лапань Бирюльского уезда Вранжской губернии Трутэм, Г. Становой пристав села Лапань Бирюльского уезда Вранжской губернии Быстров Ха, Р. Я перечитал и протянул бумагу старости. Тот высунул от усердия язык и стал внимательно читать написанное. Просветлел лицом и сказал: «А не зря вас председатель земской управы Игорь Федорович лучшим писарем зовут», и размашисто подписал бумагу. Становые приставы, даже не вчитываясь в текст, также лихо подмахнули формуляр, а староста открыл сейф и вынул оттуда чек императорского банка. Вписал сумму, расписался и шлепнул гербовую печать. Зачем-то подул на чек и осторожно протянул мне: «Получите в любом отделении банка чек на ваше имя». Я аккуратно взял чек на огромную для меня сумму и также аккуратно свернул и положил в плечную сумку. А Ирина подмигнула мне и сказал: «Ну что же, господа, мы вынуждены распрощаться, так как дела, не терпящие отлагательств, требуют нашего дальнейшего путешествия». На околицу села нас провожало чуть ли не все население от мала до велика. Признаться, я чувствовал себя еще более неловко, чем после совершенно дурацкой дуэли со стрелком Эдди Зениным. И там, и здесь я вовсе ничего такого не совершил, но людям свойственно обманываться. Причем, делают они это абсолютно осознанно и даже радостно. Но чек на 2000 рублей как-то заставил меня молчать насчет случайного выстрела. В конце концов, действительно после моего выстрела умер Врарь, а уж как там и что произошло. В общем, терзаниями совести я мучился недолго, да и веселые разговоры моих попутчиков быстро отвлекли от щекотливой темы. Так, во вполне благодушном настроении мы и ехали из Лапани в Разумное. Часть 2. Хамид. Глава 1. О счастье. В селе Разумное нас встретил мой уже, можно сказать, хороший знакомый, староста Корюх. И если в первый раз он отнесся ко мне не так уж и уважительно, то сейчас просто расстилался. Когда жал руку, даже поклонился, сказал, что невероятно рад видеть и вообще село Разумное всегда будет в неоплатном долгу. Я покивал для вежливости и сел на крылечке конторы, а Ирина зашла со старостой внутрь и о чем-то долго там говорила с Владимиром Пантелеевичем. Я же решил расспросить только о своей твари, которую он теперь упорно называл Дмамидой. «Бабо», — осторожно спросил я, закуривая папиросу, — «а почему ты мою зверушку Дмамидой кличешь?» «Потому что это, Дмамида, священное животное нашего народа», — тут же ответил Бабо, глянул на мою питомицу и сложил молитвенно руки. «Охранитель Дмамиды, хамид нашего народа, тоже священный, которому должен оказать помощь любой тырк, если только хамид попросит». Я подавился папиросным дымом, закашлялся натужно и спросил: «А если он глупость попросит?» «Хамид не попросит глупость», — решительно покачал рогатой головой Абиба. «Дмамида выбирает в свои хранители тырка или человека с чистыми помыслами и хорошей душой. А раньше хамидом был человек?» — осторожно спросил я. «Ты спроси, сколько вообще было хамидов у тырков?» — хмыкнул Дырн, распрягший лошадей и присевший с нами рядом. «И сколько же?» — повернулся я к Бабо. «Всего трое. Тырк даже три пальца растопырил, чтобы показать, их имена передаются из поколения в поколение. Да уж, я посмотрел на тварь, и та, будто услышав меня, тут же подошла, легла и положила свою страшненькую голову мне на колени. Я принялся гладить зверюгу и понял, что все больше и больше перестаю замечать уродство твари. А еще вспоминал, что читал об этих самых дмамидах, которых у нас называли горгонзолами. Помнил совершенно точно, что по легендам они совершенно иммунные к магии, что неутомимы и бесстрашны, но при этом необычайно жестоки и прожорливы. И вот ну совсем не вязалось это с моей милой и ласковой тварью, которая спала у меня в ногах, ласкалась, как котенок и была неотвязна, как хорошая верная собака. Впрочем, долго поразмышлять мне не дали. Из конторы вместе со старостой вышла Ирина и весело сказала: «Владимир Пантелеевич отдает нам во временное владение дом шамана, потому спать будем не на улице». Потом увидела распряженных лошадей и сказала Дырну: «Запрягай, едем туда, там и расположимся на ночлег, а с утра приступим к работе». Дырн застонал, но безропотно поднялся и пошел запрягать лошадей в повозку. А девушка опять подмигнула мне и спросила: «Прогуляемся до особняка пешком?» Я лишь молча кивнул, потому как иногда в ее присутствии вовсе терял дар речи. Мы неспешно пошли к усадьбе шамана, тварь неспешно семенила рядом с нами, а Ирина начала тихо рассказывать: «Все же, Семен, кое-какую способность ты приобрел при переходе, это невероятную удачливость». «Удачливость?» — округлил я глаза. «Да мне постоянно не везет». «Да ладно», — улыбнулась девушка. «И в чем же?» Я чуть не ляпнул, что у меня ни разу девушки не было, да вовремя язык прикусил. Потом стал лихорадочно размышлять. «Вот, отправили меня в командировку. И что?» Ирина посматривала на меня коротко, неспешно шагая по деревенской дороге вдоль бревенчатых домиков. «И меня чуть не убили много раз». «В том-то и дело», — кивнула девушка, — «чуть здесь главное слово. Ты должен был умереть в лесу, на болоте, в трактире, но выжил». «Так, так», — я посмотрел на тварь. «А с разбойниками, а с Эдди, а с дружками его и, наконец, шаманом, я уж молчу про вря, тут мы все должны были умереть, но, на счастье, с нами оказался ты». Меня аж в испарину бросило от мысли, что Ирина чувствует себя благодарной. Стало тепло-тепло, и я проговорил тихо: «Но я не специально». «А в том и дело, девушка взяла меня под руку, и я обмер. Специально и не получится. Потому просто будь самим собой и не обращая ни на что внимания. И тогда все у тебя получится, чего бы ты ни захотел». Огромный особняк мы быстро поделили между собой. Каждый взял себе по комнате и быстро там себе постелил. Во дворе шаманского дома Дырн развел небольшой костер и приготовил чудесный ужин. Мы поели, покурили и долго разговаривали, глядя на мерцающие звезды. А потом все разошлись по своим комнатам. Я долго ворочился на своей кровати, а потом решил, была не была. Встал, сам дурея от собственной смелости, и пошел к двери. Тихо приоткрыл ее, вышел в коридор и стал в темноте пробираться к комнате Ирины. Нашел ее дверь и осторожно тронул рукой. Дверь подалась легко, будто ждала моего появления. Я постоял немного и тихо зашел в темную комнату, угадывая в темноте большую кровать, на которой легла девушка. Постоял немного, но храбрость совсем меня покинула. Я судорожно вздохнул и хотел повернуться, чтобы выйти, как услышал шелест простыней и тихий голос девушки. «Сема, ты?» «Я», — ответил я срывающимся голосом. «Что-то забыл». В голосе Ирины я услышал иронию, покраснел, благо, в темноте этого было не увидеть, и ответил сдавленным голосом. «Хо, хотел спросить, во сколько завтра вставать?» Мне было безумно стыдно, но в то же время жар внизу живота пульсировал, не давая развернуться и выйти. Я ожидал, что девушка высмеет меня, но Ирина лишь сказала все так же тихо: «Иди ко мне». Я приблизился к кровати, не столько увидел, сколько почувствовал, как девушка подвинулась. Я тут же лег рядом, повернувшись к ней, протянул руку, погладил плечо, зажмурил глаза и потянулся губами к лицу девушки. И мы стали целоваться. Долго, страстно. Я задыхался от счастья, от возбуждения и целовал, целовал такие милые губы. А потом, ночь обрушилась на нас, вбирая стоны, движения и шорохи. И я познал настоящее счастье. Проснулись мы поздно утром от того, что в комнату кто-то сильно забарабанил. Мы рывком сели на кровати, и я невольно уставился на обнаженную девушку. Голая она была еще великолепнее. Прекрасная грудь, плечи, шея. Я почувствовал, что вновь дико возбудился. Ирина посмотрела на меня, опустила взгляд ниже и лукаво улыбнулась. а потом спросила хриплым голосом: «Кто там?» «Это я, Дырн», — пробухтил из-за двери Гмур. «Завтрак готов давно. Иди, мы скоро выйдем», — сказала Ирина, повернулась ко мне и потянула меня на кровать. «К завтраку мы вышли не так уж, чтобы и совсем скоро, но вышли, потому как зашли еще в душ, и там тоже задержались. Потому, яичницу ели уже совсем холодную. Хорошо хоть, кофе Дырн нам подогрел». Глава 2. Новое знакомство со старым земляком. Целую неделю мы копали землю за усадьбой шамана, искали всяческие артефакты, а вечером я тщательно записывал все найденные находки в большую тетрадь. Большей частью это были какие-то наконечники, полуржавые мечи и ножи, старинные монеты с непонятной надписью. Однажды мы нашли золотой медальон, и Ирина вместе с Дырном долго рассматривали его, о чем-то тихо разговаривая. Я, разглядывая кровавые мозоли на непривычных к копке руках, в это время лежал на траве, радуясь неожиданному отдыху, покуривал папироску и думал, сколько же еще продлятся работы. Но, даже несмотря на истерзанные руки, на постоянную боль во всех мышцах, я был счастлив и готов был копать хоть всю свою жизнь, лишь бы так же засыпать и просыпаться каждый день вместе с Ириной. Но после находки золотого медальона раскопки, слава богу, были приостановлены. Мы сделали перерыв на целый день, отдыхали, дурачились и весело проводили время. А потом наше тяжелое, но размеренное времяпрепровождение внезапно закончилось. И произошло это не по нашей вине. Тварь отдыхала во дворе, и ночью я услышал странный шум. Я не придал этому значения, но с утра мы увидели во дворе 6 обезглавленных фигур в каких-то красных балахонах. А рядом сидела довольная тварь и преданно поглядывала на меня своими вылупленными глазами. А Ирина и Дырн сделались вдруг очень-очень серьезными, ушли в дом и о чем-то долго говорили. Мы в это время с Бабо копали могилы здесь же, во дворе. Вернее, не могилы, а одну большую братскую, так сказать. Бабо, благодаря огромной физической мощи, вполне себе заменял земной экскаватор, и буквально через полчаса вполне подходящая яма была готова. В это время из дома вышли Игмур с девушкой. Трупы быстро обыскали, а потом мы быстро свалили тела в яму, закидали землей, и Ирина распорядилась: «Собираем вещи, возвращаемся во Вронжск», а потом повернулась ко мне и грустно улыбнулась: «Семен, мы должны здесь на время расстаться». Увидев, что я собираюсь возразить, девушка покачала головой и произнесла: «Так надо». Я помолчал немного и спросил: «Почему мне нельзя с вами?» Ирина тяжело вздохнула и ответила: «На это есть причины, и ты о них узнаешь, клянусь, но позже. И что мне делать?» «Отправляйся на почтовой карете в Бирюль». Я посмотрел на деловито собирающих вещи в повозку Бабо и Дырна и проговорил: «Я давно хотел тебе сказать. В общем, я замялся и выпалил: я тебя люблю и хочу, чтобы ты была со мной». Ирина порывисто поцеловала меня и проговорила: «Я знаю, Сёма, я знаю. Но об этом тоже мы поговорим позже». Видимо, лицо у меня изменилось, потому как девушка проговорила: «Поверь, я сейчас пытаюсь тебя уберечь, и мне самой непросто, но мы должны уехать одни, а ты пока отправляйся в Бирюль». Я молча зашел в дом, собрал свою сумку, вышел во двор и пошел к конторе. В любом случае, почтовая карета подъезжает туда. Говорить не хотелось, вообще ничего не хотелось. Хотелось курить и молчать. В Бирюль я приехал к вечеру, в земскую управу заходить даже не стал, сразу пошел к себе в квартиру. Тварь молча шла рядом и тихонько поскуливала, чувствуя мое настроение. А почти рядом со своим домом я столкнулся с земляком, в прямом смысле этого слова, таким же, как и я, попаданцем с земли, Романом Залимовым. Только ему, в отличие от меня, повезло намного больше. Роман получил магическую силу, а вместе с ней и дворянский титул. Я пытался подружиться с ним, но Роману Валерьевичу, как здесь его уважительно величали, обычный писарь земской управы без способности оказался неинтересен. Потому на все попытки поговорить о старом мире он отделывался всегда дежурными фразами. Но тут вдруг широко заулыбался и сам шагнул навстречу, протягивая свою худую руку: «Семен, как я рад тебя видеть». Я пожал узкую ладонь мага и с удивлением уставился на вытянутое, остроносое лицо земляка. А маг продолжал дружелюбно говорить, приобняв меня за плечо: «После выхода последних ведомостей весь Бирюль о тебе говорит. Убить врага в одиночку — это, конечно, нужно очень постараться. Случайно получилось», — пробормотал я, с тоской поглядывая на дверь в свою квартиру, до которой оставалось всего-то шагов 50. После расставания с Ириной очень хотелось упасть на кровать и просто ни о чем не думать, но Залимов не собирался меня отпускать. Все так же стискивая мою ладонь в своей, Мак заговорил горячо: «Пойдем в бар зайдем, или, может, ко мне, я только приехал, наверное», – жалобно произнес я, – «хотел отдохнуть». «Успеешь», – решительно ответил земляк и махнул рукой: «А давай-ка ко мне», – и решительно меня повел по улице. Жил Мак в самом престижном квартале Бирюля, практически в центре, и если я ютился в двух комнатах с небольшой кухней, которые я арендовал у местного купца, то Роман свой дом получил в дар от государства, хотя, с его заработком, вполне мог купить такой же за пару-тройку лет. Маги-целители здесь очень даже ценились, потому как могли лечить все, от огнестрельных ранений до сифилиса, и смертельных болезней тут, кстати, не было. Это в нашем мире все лекарства изобретали, химией пичкали. А тут маги в этом плане намного дальше шагнули. И если по технике да оружию в моем новом мире был максимум 19 век, то по лечению, даже не 21, а 23. Местные маги даже зубы новые выращивали и могли человека омолодить. Единственный минус, такое лечение здесь стоило невероятно дорого и не каждому по карману было. Зато богатые люди здесь до 200, а то и 300 лет жили, имели возможность. Дошагали мы с Залимовым до его особняка, и маг решительно стукнул в дверь. Открыла молодая девушка, служанка. Я даже помнил, что зовут ее Мила. Твари я приказал ждать меня на улице, а сам зашел с Залимовым внутрь. Земляк провел меня в столовую, и по-барски распорядился накрыть стол на две персоны. Девушка быстро захлопотала, поставила на стол тарелки, рюмки, чашки. Принесла большую миску с картошкой жареной, еще одну миску с салатом и третью, с мясом. «Я тут как дома кушаю», — довольно произнес Залимов, достал папиросу и закурил. Я глянул на него и тоже достал папиросы. Мак тут же подвинул пепельницу на середину стола и принялся накладывать себе на тарелку картошку и мясо, а потом продолжил. «Дома еще привык, 2-3 блюда, но одна тарелка, а не как здесь, все по разным тарелкам дворяне накладывают. Сиди, ковыряйся со всех сторон». Я закурил, покивал и спросил осторожно: «А ты сам откуда, где жил?» «Из Москвы», — Залимов аппетитно зачавкал, и я вдруг понял, что чертовски проголодался. «Тоже наложи себе еды», и принялся есть. А Мак спросил: «А ты откуда?» «Я вообще из села», — я махнул неопределенно вилкой. «Центральное Черноземье». Залимов уточнять не стал, лишь кивнул понятливо и спросил: «Ну, как устроился здесь?» «В земской управе, слышал, у Игоря Федоровича». Я кивнул молча, продолжая есть. «А я вначале думал, что ты размазня», — продолжал разглагольствовать маг, — «а потом вдруг слышу, на дуэли лучшего стрелка убил, с шаманом расправился, бандитов в лесу уничтожил. Но когда про врага услышал, сразу понял, ох, непрост Семен Пентюх, ох, непрост. Спецназ», — я отчаянно помотал головой и проговорил с набитым ртом: «Да случайно все вышло. Не хочешь говорить — не говори». Поднял руки и благодушно улыбнулся маг: «У каждого из нас свои секреты, и я свои тоже никому не выдаю». Потом повернул голову к двери и крикнул повелительно: «Мила, водочки нам принеси». Глава 3, в которой маг заставил сомневаться. После третьей рюмки я, наконец, рассказал Залимову, что все мои приключения – чистая случайность. Впрочем, у меня сложилось такое ощущение, что маг не сильно и удивился моему рассказу. Может, предполагал что-то подобное, а потом даже признался в этом, таинственно наклонился, приблизив ко мне свой длинный, хрящеватый нос, и заговорил: «Я так и предполагал, Сёма, ты унаследовал самый редкий дар при переходе – удачливость». «Да какая тут удачливость?» – скривился я, вспомнив расставание с Ириной. «Такая, самая настоящая. Да глупости все это, Ром». Я для убедительности даже рюмкой перед магом помахал. «Ну, как ты можешь в такую чушь верить?» «А я и в магию не верил», – серьезно ответил Залимов и хохотнул вдруг: «А видишь, как все обернулось. Сам магом стал, 5 лет учился, да 3 года теперь практикую». Я покачал головой: «Ну, ты сравнил магию и удачливость. А что сравнивать?» Залимов вновь налил водку, чокнулся со мной и лихо опрокинул рюмку. Я последовал его примеру, а маг закраснелся еще больше и, захрустев огурчиком, проговорил: «И то, и другое пощупать нельзя, но и то, и другое существует. Уже мне поверь». Я аккуратно поставил рюмку, закусил картошкой и откинулся на спинку стула. Спорить не хотелось, потому спросил примирительно: «Ну, допустим, ты прав. И что? А то, ткнул в меня пальцем Залимов, что надо теперь понять, как выгоду из твоего везения извлечь. В казино играть идти, что ли? Усмехнулся я. Да ну ты что, какое казино? Маг даже руками замахал. Во-первых, слух о тебе уже прошел, и стоит тебе пару раз выиграть, все сразу поймут, что к чему, и с тобой за один стол не сядет никто. Хотя, вполне может быть, что у тебя удачливость другого рода. А удачливость не одна единственная, заинтересовался я, и потащил из пачки папиросу, у нее градации есть, категории, можно и так сказать, совершенно серьезно кивнул Залимов, не оценив моего юмора, кому-то действительно на игры азартные везет, но это мелочь, Сема, а вот кому-то везет по-крупному, и это, сдается мне, ты, да в чем везет-то, я затянулся и с тоской посмотрел на рюмку, а Залимов, поняв меня, тут же вновь налил водки, взял аккуратно свою рюмку, подождал, пока я подниму свою и чокнулся, выпил, вновь захрустел огурчиком, а потом проговорил многозначительно, Сема, ты минимум трижды должен был умереть, а в итоге умерли те, кто тебя пытался убить. Разве не так? Я почесал голову и кивнул, признавая правоту мага. Водка уже разворошила мозг, и я сказанное понимал все хуже. Впрочем, и мага опьянение настигло. Он сильно растягивал слова, запинался и даже заикаться начал. Но потом вдруг тряхнул головой, растопырил ладони и поднес их к своей голове. Его будто тряхнуло, и Залимов посмотрел на меня уже совсем осмысленно, и пояснил, заклинание, выводящее алкоголь, можно мне, попросил я, чувствуя тошноту и головокружение, маг кивнул, но предупредил, будет неприятно, поднял ладони уже к моей голове, и в мозг будто гранату бросили, которая разорвалась внутри черепной коробки, разметав осколки по всей голове, меня тряхнуло, и я понял вдруг, что сижу совершенно трезвый. Я схватил чашку с компотом и залпом выпил ее до дна. Залимов улыбнулся и кивнул на графинчик с водкой. Продолжим. Не-е-е-е-е-е. Замотал я головой. Хватит. Тогда на трезвую поговорим. Немало не смутившись, сказал маг, есть у меня к тебе предложение. Отличное и очень выгодное. Я молчал, ожидая продолжения. И маг, не дождавшись вопросов, продолжил. Есть сведения, что недалеко от села Вислое в лесу стоит старинная разрушенная крепость. Ты же в курсе, что до попадания сюда людей здесь жили изначальные расы. Альфилы, кивнул я. Да какие альфилы, отмахнулся Залимов. Эти же наподобные волосатики такие же попаданцы, как и мы. Заносчивые, туповатые и чрезмерно амбициозные. Кто же тогда? Распахнул я глаза. В Академии магии нам рассказывали, а потом и сам я читал, что... Когда стали массово попадать сюда иные расы, здесь были исконные хозяева тиры, а эти рьярижи, их уже нет, ни тех, ни других, но если верить описаниям, то аэтеры, высокие, метра по 2,5, с тремя глазами и гибким телом, были сильны в магии. Есть предположение, что именно из-за опытов аэтеров и открылся портал из параллельных миров, откуда стали попадать сюда, на тиру, разумные иных рас из параллельных миров. Арижи, мне действительно стало очень интересно.